Глава 17. 1935 год. Настоящее время. В тот вечер, на вторую ночь Хануки, близнецы играли на полу, пока 12-летняя Шошана помогала матери убирать на кухне после ужина, чтобы семья могла зажечь миноры. Близнецы с головой ушли в игру в дрейдл. Этот дрейдл был в семье уже десятки лет. Когда-то сама Наоми с сестрой Мириам играли в него точно таким же образом. Наоми поглядела на своих дочек и подумала: «Я должна вечно благодарить Хашема за то, что дал мне таких чудесных и здоровых детей. И не должна думать об Элли и о том, что могло бы быть. Должна радоваться тому, что у меня есть, пусть даже мой муж не тот мужчина, которого я хотела. Дрейдл из глины я слепил, хорошенько просушил, буду с ним теперь играть». Близняшки, хихикая, запели старую песенку про Хануку. Блюма была экспертом по кручению дрейдла. Она осторожно брала его за верхушку и запускала. Маленький дрейдл быстро кружился, и Перл с восторгом смотрел на него. «У тебя так здорово получается!» — шепнула Перл сестре на ухо. «У тебя вообще все получается. Ты не такая, как я. У меня ничего никогда не выходит». «Хочешь, я тебе еще раз покажу, как это делается?» — спросила Блюма. «Вот, смотри». Она взяла дрейдл. «Вот так». «Неважно, это не поможет. Ты мне показывала 1000 раз, но у меня все равно не получается. Поэтому запускай его за нас обеих», — ответила Перл. Потом добавила по-прежнему шепотом: «Кстати, я знаю, что родители подарят нам на Хануку». «Как ты можешь знать?» «Я видела сон», — сказала Перл. «Когда?» «Прошлой ночью». «И что нам подарят?» «Угадай», — засмеялась Перл. «Носки?» «Да, носки, но еще кое-что по-настоящему хорошее». «Что?» — спросила Блюма, начиная нервничать. «Я не могу угадать». «Деревянную лошадку, такую, на которой можно сидеть и качаться, как на настоящей лошади», — шепнула Перл в ответ. «Ты уверена? Не могу представить, чтобы папа потратил на нас столько денег», — сказала Блюма. «Ты же знаешь, он терпеть не может тратить деньги, разве что на пожертвования, про которые узнает весь город. Я знаю, что он копит их на будущее, по крайней мере, папа так говорит. Но на этот раз он потратился». «Ты это видела во сне?» — скептически поинтересовалась Блюма. «Да, лошадка голубая с коричневой гривой», — уточнила Перл. «Если ты видела во сне, то это точно сбудется. Твои сны никогда не врут». «Значит, мы получим деревянную лошадку!» — воскликнула Блюма с восторгом. «Я всегда такую хотела». «И я», — сказала Перл, — «но я немного боюсь на нее залезать. Она может оказаться для нас великовата, и папе придется нас подсаживать». «Я залезу сама», — отрезала Блюма, — «даже если придется забраться на стул». Блюма верила в Перл, верила, что сны сестры всегда сбываются. Однажды, несколько месяцев назад, мама где-то затеряла половник для супа. Они с Шошаной обыскали весь дом, но половник так и не нашли. В конце концов, поиски пришлось бросить. Они были уверены, что никогда его не найдут. Но как-то ночью, несколько недель спустя, Перл приснился сон, где был этот половник. Она увидела, что мать оставила его в кухне синагоги. И хотя Наоми не помнила, чтобы брала половник в синагогу, она пошла проверить. К ее вящему удивлению и радости, половник действительно оказался там. В другой раз у них в деревне случилось странное происшествие. Пропал 14-летний мальчик. Его родители страшно переживали. Они не знали, что с ним. Рави созвал всех в синагогу и организовал поисковую операцию. Все окрестности обыскали, но мальчик как сквозь землю провалился. Начались паника и хаос, о пропавшем говорили так, будто он уже мертв. Может, его похитил кто-нибудь из торговцев, приезжавших в город. Может, его мучили, могли даже убить. В мире полно плохих людей. «Вот почему мы живем замкнуто, своим кругом», — — сказал кто-то. А потом одна бедная старуха, жившая одна, спросила. «А вдруг его украл Диббук, злой дух? Что, если он вернется и захочет других наших детей?» Это только усилило панику, распространившуюся в городе. Детей больше не выпускали на улицы. Родители ни на секунду не сводили с них глаз. И даже Наоми не разрешала дочерям выходить из дому без присмотра. На пятничной вечерней службе Рави сказал, что мать мальчика заболела и не может подняться с постели, а его отец перестал ходить на работу. Рави обратился к жителям местечка. «У кого есть пища, которой можно поделиться, или время помочь их семье, я очень прошу это сделать. Они переживают страшную утрату. И хотя я знаю, что многие из вас тоже лишились своих детей, эти несчастные мать и отец сейчас нуждаются в помощи всей общины». На женской половине синагоги, поскольку мужчины и женщины сидели по отдельности, Наоми увидела, как молодая мать крепко прижала своего ребенка к груди и трижды сплюнула на пол от сглаза. Люди боялись, что в их деревню пришло зло. Они не знали, человек это или дух, но всем было страшно. Прошло несколько дней, а потом ночью Перл увидела сон. Во сне пропавший мальчик играл с собакой. Она не сказала родителям про свой сон, потому что не знала, что говорить, но теперь была уверена, что с мальчиком все хорошо. Тем не менее, подсказать, где искать его, она не могла. Перл доверяла своей сестре, поэтому утром рассказала про сон Блюме. Та внимательно ее выслушала, а когда Перл закончила, сказала, что верит. Мальчик жив. Шли недели, а от мальчика не было вестей. Шок постепенно улегся, и хотя родители по-прежнему были настороже, жизнь начала возвращаться в обычное русло. И вдруг, спустя примерно 2 месяца, мальчик вернулся в местечко. Он не пострадал. Когда Рави спросил его, где он был, мальчик ответил, что сбежал со странствующим торговцем. Он сказал, что родители договаривались о браке для него, а он просто не хотел жениться. Ни сейчас, ни в будущем. Больше он ничего не хотел объяснять, но странность заключалась в том, что он привел с собой собаку. «Это тот самый пес, которого я видела во сне», — шепнула Перл Блюме. На следующий вечер субботы Наоми с семьей ходили к Мириам на ужин. Пока все в гостиной доедали десерт, ругелах, который испекла Мириам, Наоми с Мириам разговаривали на кухне. «Я думаю, тут мальчик, что пропадал, Файгелех. Юноша, которому не нравятся девушки, и поэтому он не хочет жениться. Он боялся сказать своим родителям. Я в этом уверена», — сказала Мириам. «Он всегда был немного другим», — согласилась Наоми. «Мне его жаль. Его жизнь будет нелегкой». «Да, особенно здесь, у нас. Может, ему не стоило возвращаться. Наверное, в большом мире ему жилось бы лучше», — заметила Мириам. «Возможно. Но ты можешь себе представить, как тяжко жить среди чужих людей?» «Я бы не смогла», — сказала Наоми. «Все, кто рождается и растет в нашей деревне, учатся жить определенным способом. Думаю, мы не приспособлены к жизни в другом месте». «Я с тобой согласна», — кивнула Мириам, отщипывая кусочек ругелаха. «Кажется, я переборщила с корицей». Она покашляла и спросила шепотом. «Ты все еще думаешь об Элли?» Мириам была единственным человеком, кто знал про Элли с Наоми. И за исключением их самих только она знала, как и почему этот роман закончился 5 лет назад. Дело было не в том, что Наоми хотела, чтобы сестра была в курсе или принимала в этом участие. Просто, как выяснилось, чувства Мириам тоже были затронуты, когда Наоми пришлось многое принести в жертву, расставаясь с любовью всей своей жизни. Наоми и Мириам были так близки, что даже сейчас, проходя мимо Элли на рынке, Мириам замечала на лице сестры любовь и боль. «Ну, тогда или нет?» «Что да или нет?» «Ты еще думаешь об Элли?» Наоми пожала плечами. «Нет. Лгунья. Я чувствую себя виноватой, что тебе пришлось порвать с ним. Это постоянно меня терзает». «Значит, ты права. Я лгунья. Конечно, я думаю о нем. Как мне не думать? Но я знаю, что это безнадежно. Знаю, потому что все случилось именно так. Бог не захотел, чтобы мы были вместе». «Мы не были, Башарт, как считал Элли». Мирием обняла сестру.